На зов прибежала служанка, молодая девчонка из простых, черных людей, такую даже в наложницы брать зазорно, юркая, смуглокожая, смешливая, правда вот, в отличие от Халисы, ума недалекого, да и болтушка, каких мало встречается даже среди женщин. Именно от нее и узнала Халиса о всех слабостях главного евнуха и о многом, многом другом. Залима, ты уже ходила на базар? Нет еще, госпожа, купить побольше хурмы? О, нет, нет, Халиса засмеялась. Вот что, Залима, знаешь, где дом моего отца? Служанка кивнула. Скажешь привратнику, чтобы позвал старшего приказчика Имата. Передашь ему. Халиса наклонилась и что-то быстро зашептала девушке на ухо. Выслушав, та закивала. Это еще не все, остановила ее хозяйка. Не знаю, правда, сможешь ли ты? Конечно, смогу, госпожа. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ладно, дочь Вергила притворно вздохнула. У любого слуги в доме моего отца, кроме Имата, запомни это, спросишь, где поселились варяги, это чужеземцы с далекого севера. Их главному скажешь так. Халиса снова зашептала. Смотри только, ничего не напутай. Что ты, госпожа, ни за что не напутаю. У меня память хорошая. И вообще, чтоб ты знала, я страсть как обожаю всякие такие дела. Какие это, такие? Да так, служанка лукаво улыбнулась, показав ровные ослепительно белые зубы. А она симпатичная, подумала вдруг Халиса. Не красавица, конечно, грудь маленькая и бедра узковаты, но вполне, вполне. Что там болтала Исидара о тех плотских утехах, которым женщины предаются друг с другом? Ладно, об этом потом. Иди же, Залима, и возвращайся скорей. Вот и отлично, сказала сама себе коварная купеческая дочка, когда служанка ушла. Имат придет вечером, для дела, а ночью, варяжский князь Хельги, для тела, ха-ха, ну и для души, конечно. Красавица громко рассмеялась. Дом купца Вергила Залима нашла сразу, да и как не найти, когда она с детства жила в Итиле, красивой, двухэтажной, за высокой глинобитной оградой. И с привратником повезло, длинный рыжеватый парень только лишь притворялся строгим и неподкупным стражем, а сам так и норовил ущипнуть девчонку за разные места, пока та не огрела его корзиной. «Вот тебе!» – рассерженно прикрикнула Залима. «В следующий раз будешь знать, как щипаться». «Ладно, не обижайся», — сквозь смех произнес парень. «Кого, говоришь, тебе позвать?» «Да господина приказчика Имата, сто раз тебе толкую». «Имата, да вон же он, сам идет». «Имат Хакан, тебя тут просит». Приказчик свернул к воротам, подозрительно оглядывая Залиму. «Какая еще служанка? От кого?» «Ах, от, а ну, пошли-ка к забору». Переговорив вдали от чужих ушей со служанкой, приказчик широко улыбнулся. «Передай твоей госпоже, что я все исполню», и исчез за воротами. «Прощай и ты, красавица», подмигнул Залиме стражник. «Прощай», кивнула та, но вдруг задержалась, помотав головой. «Ну, чуть не забыла, ты случайно не знаешь, где в городе живут варяги-чужеземцы?» «Варяги?» Стражник почесал затылок. «Раньше здесь жили, у купца Вергила, а теперь, даже не знаю. Постой, они ж к перевозу переехали». «Ну да, к перевозу. В чей дом, извини, не знаю». «Ну, да там спросишь». «Конечно, спрошу», кивнула служанка. Стражник улыбнулся, а чуть позже, когда маленькая фигурка девушки уже почти скрылась за кустами жимолости, крикнул. «Эй, тебя хоть как зовут-то?» Девушка обернулась. «Залима», ответила она и помахала рукой. «А я, Самат», тоже помахал стражник. «Может и увидимся еще», с надеждой прошептал он. «Залима», пройдя через рынок и пристань, Залима наконец добралась до перевоза. Лодки, с десяток, не меньше, покачивались на волнах реки, широкой, светлой, привольной. Сами лодочники, поджидая желающих переправиться на другой берег, сидели у пристани на длинных, сколоченных из толстых досок, скамьях, жгли костер да играли в кости. Слева и справа от перевоза, примерно на одинаковом расстоянии в 5 полетов стрелы, располагались два постоялых двора конкурента. Оба именовались одинаково оригинально. У перевоза левый, обнесенный выбеленной стеной из необожженного кирпича, принадлежал старому хакиму, правым же, огороженным обмазанным глиной плетнем, владел одноглазый Авраам-лодочник. Кроме оград, ничем иным постоялые дворы друг от друга не отличались: приземистые глинобитные помещения для гостей, открытые кухни, несколько сараев, конюшни. Варяги, один из перевозчиков обернулся к девушке. «У хакима, кажись, поселились какие-то чужеземцы». «Да что ты, Салит», перебили его другие. «У хакима одни болгары селятся, а все остальные чужеземцы у одноглазого Авраама. Да, да, точно там. Значит, у Авраама, кивнула Залима, о которой постоялый двор, его, вон. Лодочник махнул направо, тот, что с плетнем. Поблагодарив, девушка свернула на узкую дорогу, ведущую вдоль реки, и вскоре уже была на постоялом дворе одноглазого Авраама. Благоразумно решив не заходить в дом, мало ли что там может случиться с молодой девушкой, Залима переговорила с одним из слуг, что сновали от дома к кухне. «Варяги?» — на ходу переспросил тот. «Да, есть такие. Недавно поселились. Позвать их главного?» «Хорошо, жди. Только смотри, похоже, он не умеет говорить по-нашему. Погоди-ка, есть там у них один человек». Слуга вошел в дом, откуда доносились звуки трапезы, стук игральных костей, смех и азартная ругань. Залиме пришлось ждать долго. На холодном ветру стоять было холодно, и девушка подошла ближе к открытому очагу, что располагался под навесом неподалеку. Улыбнулась повару, угрюмому толстяку, азартно помешивающему булькающее варево в огромном котле, висевшем над костром на железном треножнике, протянула озябшие руки к огню. Получив от повара лепешку, поблагодарила и только раскрыла рот, как услыхала голоса сзади. «Эй, девчонка, да куда ж ты запропастилась? Вон твои варяги!» Залима обернулась и, не доев лепешку, проворно бросилась к дому, на бегу рассматривая чужеземцев. Честно говоря, они не произвели ни нее особого впечатления. Упитанный прощеватый парень, довольно молодой, в дорогом плаще и кафтане, по-видимому, и был главным. Второй, маленький, плюгавый, с круглым, как бубен, лицом и бегающими разбойничьими глазками, вообще вызывал опасения, уж больно с виду был страшен. Ну и вкус у хозяйки, будь она, Залима, столь красива, уж она бы, чего тебе, девица. Окинув девчонку подозрительным взглядом, спросил плюгавый. Залима быстро заговорила, да так, что собеседник, видимо, не до конца ее понимал, потому что все время перебивал и переспрашивал. «О чем она говорит, Истома?» — нетерпеливо спросил молодой. Истома лишь морщился, внимательно слушая служанку. Наконец та замолкла. «Она принесла тебе поклон от какой-то женщины, господин Леев». «Какой еще женщины?» Леев копытная лужа недоуменно пожал плечами. «А я почем знаю?» Девчонка сказала, что ее госпожа велела передать молодому варяжскому князю, чтоб тот сегодня ночью, как пропоют последние петухи, ждал у платана, напротив дома какого-то купца и бузера. Не знаю, где это, но, думаю, об этом знает наш хозяин, Кривой Авраам. Что это, ловушка? Озаботился Леев. Или, в самом деле, какая-то женщина хочет меня видеть, но откуда? Ведь я здесь никого не знаю. А девчонка, где девчонка? Схватить ее да пытать. Поздно, махнул рукой Истома. Сбежала уже девчонка. Не видать нигде. Эх, жаль. Но что ж это за женщина? Незнакомка? Так ведь не бывает. Вполне бывает. Уже ближе к вечеру заверил их Кривой Авраам. Тощий, с вытекшим левым глазом и большим носом, он походил на какую-то хищную рыбу. Видели паланкины в городе? Ну, такие закрытые носилки. На них обычно передвигаются знатные женщины, на рынок, там, или еще куда. И, тайком от мужей, высматривают мужчин. Потом, когда муж в отъезде, присылают за понравившимся мужчиной особо доверенного человека. Эх, в молодости мне не раз так везло. Авраам прикрыл единственный глаз. Помнится, весной дело было. Цвела сирень, акации пахли так, словно. Значит, говоришь, так бывает, невежливо перебил хозяина Леев. Богатая эта женщина, она и одарить может. Что ж, тогда, пожалуй, схожу. Он пожал плечами, вообще-то, ему больше были по душе мальчики, но... На всякий случай возьму с собой Эльва и еще пару крепких молодцов, мало ли, правильно, это на тот случай, если не сумеешь удовлетворить женщину, не удержавшись, прокомментировал Истома мозгляк. Леев ничего не сказал в ответ, но затаил обиду, и, еле дождался вечера, ну, где же он, Халиса, в длинном шуршащем халате зеленого шелка, нетерпеливо металась по своим покоям, что находились на левом краю женской половины дома. Тонкие витые колонны, украшенные золочеными лентами, поддерживали низкий потолок, обитый желтой шелковой тканью. Такого же цвета портьеры из тяжелой парчи покрывали стены и ложи из орехового дерева, широкое, под большим балдахином темно-синего цвета, с вышитыми золоченой нитью узорами. Было уже темно, но еще далеко до настоящей ночи. Где-то за оградой перекрикивались торговцы, шумели, что-то не поделив, нищие, да лаяли бродячие псы. Халиса прислушалась. Наконец-то, на узкой кривой лестнице, ведущей из сада, чуть слышно заскрипели ступени. Скрипнула, отворяясь, дверь. «Я привела его, госпожа». «Спасибо, Залима. На месте ли Исидар?» «Да, он в саду. Мне подождать?» «Нет, ступай. Ты знаешь, что делать». «О, да, моя госпожа». Служанка исчезла, словно неслышная тень, и молодая хозяйка повернулась к гостю. «Имад, как я рада видеть тебя!» Приказчик восторженно грохнулся на колени. «О, Халиса, свет очей моих!» – зашептал он, обнимая ноги возлюбленной. «Да не сон ли это?» «Нет, не сон». «Имад», опускаясь на ложе, улыбнулась женщина. Халат ее, как бы невзначай, чуть распахнулся, обнажив атласное плечо. «Обними же меня скорей!» Не помня себя, приказчик крепко обнял Халису, чувствуя под тонким халатом жаркое гибкое тело. Губы его нашли губы женщины, руки распахнули халат, обхватили восхитительно стройную талию. Имад застонал, не в силах сдерживать свои чувства. Отбросив халат, рука его скользнула к шальварам. В этот момент снаружи послышались шаги. «Каганбек», стремительно накинув халат, приглушенно воскликнула Халиса. «Тебе придется уйти, Имад». «Да, да». Несчастный приказчик не сознавал в этот момент, что для него лучше, уйти или остаться, рискуя навлечь на себя гнев Шада и неминуемую мучительную смерть. «А то оскопят», подсказала Халиса. «У Каганбека это быстро, так что лучше иди. И помни, через неделю Шад уезжает в Саркел. Вот тогда-то нам никто не помешает». «О, моя госпожа, да, постой-ка». Халиса придержала уже собиравшегося уйти Имада за локоть. «У меня к тебе есть просьба. Я исполню для тебя все», — страстно зашептал приказчик. «Хочешь, даже достану луну с неба? С луной мы, пожалуй, пока подождем», — усмехнулась женщина. «Сделай лучше вот что. Старый Ишак и Бузербен Кубрат, давний отцовский недруг, задумал сгубить меня, подослав Каганбеку свою рабыню. Вызнай, что за рабыня, и ты знаешь, что делать дальше. Она умрет», — мрачно пообещал Имад, — «как и любой, замысливший против тебя зло. Ты мой герой». Обняв приказчика, восхищенно прошептала Халиса. «Ну, теперь иди, иди же, и постарайся управиться за неделю». Она выглянула из покоев, жестом подозвав служанку. «Я громко топала, хозяйка», — не удержавшись, шепотом поинтересовалась та. «О, да», — засмеялась Халиса, — «даже громче, чем нужно. Теперь иди, выпроводи гостя», — громко сказала она, а тише добавила: «и поскорее приведи другого». Оказавшись в объятиях даже нелюбимого и вполне презираемого ею Имата, Халиса, тем не менее, почувствовала прилив влечения, да еще какой сильный. Да, управившись с делами, теперь следовало потешить тело. «Ну, скорее же», — шептала она, — «скорей». Едва дождавшись ночи, Лиев копытная лужа, прихватив с собою трех воинов и льва, безжалостно нахлестывая коня, рысью понесся к дому купца и бузера. Оставив в вересковых зарослях льва и воинов, он спрятался за одним из платанов и принялся ждать. Сказать, что нетерпеливо, значит, ничего не сказать. Его просто распирало от желания. Еще бы, южная ночь, тайна, жгучая красавица-незнакомка. Будет, чем хвастать перед дружинниками в усадьбе. Ух, и позавидуют все. Альф кошачий глаз, вон и сейчас уже завидует. «Повезло, — говорит, — тебе, Леев, а мне вот. Ага, кажется, кто-то идет». Тоненькая, закутанная в черное покрывало фигурка, заметив прячущегося за платаном варяга, молча подошла к нему и взяла за руку. Лиев оглянулся. Альф и воины, прячась, следовали за ними. Дом незнакомки, окруженный длинной стеною, оказался не так уж и далеко, почти рядом, и произвел на варягов не очень благоприятное впечатление. Простой, одноэтажный, да, похоже, хозяйка-то не очень богата. Конечно, это же был задний двор. Если бы они зашли с главного входа, зимний дворец Каганбека предстал бы перед ними во всем своем великолепии, с мраморными колоннами, привезенными рамейскими купцами, с резными воротами, обитыми золотом, с широкими ступенями из черного полированного базальта, с четкими рядами хорошо вооруженной стражи. Каганбек нарочно не ставил стражу на женскую половину дома. Ага, как же, пусти козлов в огород, доверял только главному евнуху Исидару и его людям. Непрост был евнух, его спокойствие и мягкость разительно контрастировали с внешностью громилы. Он и был когда-то громилой. Исидар, головы прочь, под этим прозвищем знали его те несчастные торговцы, коим не повезло ехать с товарами в степях у Саркела. На совести разбойника Исидара было столько невинных жертв, что он потерял им счет. И только по велению самого Кагана ровно 20 лет назад Исидар попал в засаду, был схвачен и приговорен к казни. В последний момент Каган смилостивился, и смерть заменили оскоплением. Вот этому-то человеку и доверял Каган Бекзавулон охрану своего гарема, зная, что Исидар ненавидит и мужчин, и женщин. Увы, Завулон не знал, что в последнее время, с появлением в гареме красавицы Халисы, даже верный евнух уже ненадежен. Еще бы, в нем униженном, оскопленном существе кто-то разглядел человека. И этот кто-то, красавица редкостного ума и высочайшего положения. Ну, как было не сделать все для такой женщины? Вот Исидар и делал. Сам и намекнул как-то за игрой в шахматы, что если госпожа вдруг пожелает развлечься, то госпожа пожелала. Правда, не сразу и не только развлечься. Ведомый закутанный в черный плащ незнакомкой, Лиев Копытная Лужа взбежал по кривой лестнице. Альф с воинами остались снаружи, что несколько встревожило Лиева, но, по здравому, а, вернее, похотливому размышлению. Короче, махнул он на них рукой и быстренько проследовал в призывно открытую дверь. Резко пахнуло благовониями и теплом жаровин. Коридор, длинный, узкий, темный. Какое-то странное шуршание вокруг, словно бы кто-то ходит. Нет, это просто шуршит шелк, коим оббиты стены. Вот и покой. Маленькая узкая дверь. Полутьма, чуть разгоняемая единственным светильником. Ложе. На нем обнаженная женщина, на поверку, однако оказавшаяся не такой уж и обнаженной. Высокую грудь прикрывал расшитый золотом лиф. Узкие шельвары песочного цвета туго облегали бедра. В ямочке пупка тускло блестела жемчужина. О! Зарычав, словно дикий зверь, лиф Копытная Лужа протянул руки. Нет, не к женщине, к жемчужине. И тут же получил увесистую пощечину. Красавица, о, да не такая уж она и незнакомка. Вскрикнула и, сбросив незадачливого любовника на пол, проворно выбежала вон. За стеною послышались голоса. Похоже, дело плохо, вмиг сообразил Лиев и, схватив в охапку штаны, живо выскочил наружу. Вон он, вон, заверещал кто-то. Лови его, держи. За спиной бегущего варяга замаячили смутные тени. Но Лиев был не из тех, кто дожидается встречи с врагом. Припустил так, что даже если б за ним гнались конные воины, и то б не догнали. Пробежав по саду, неожиданно ухнул в пруд, подняв тучи брызг, вынырнул и, не снижая скорости, метеором пронесся дальше, спотыкаясь о какие-то кувшины. С разбега взобрался на стену, и в этот момент почувствовал, как в задницу его, просвистев, впилась стрела. Застонав от боли и страха, Лиев из последних сил перевалился через стену, прямо в объятия Альва. «Уходим!» – прохрипел он. «Скорей! Где лошади?» Лошади призывно ржали рядом. Все так и помчались гуськом, друг за другом. Лиев Копытная Лужа, за ним Альф Кошачий Глаз, ну а следом, трое воинов Хакана. Да, ничего не скажешь, хорошую славу приобрел Лиев. Будет, что вспомнить долгими зимними вечерами в родном Халагаланде. Если, правда, захочется вспоминать. Раскрасневшаяся от гнева Халиса обернулась на скрипнувшую дверь. Не успев войти, упала на колени зареванная Залима. Рыдая подползла по полу к хозяйке. О, прости меня, недостойную, госпожа. Простить, Халиса усмехнулась. Это ж надо так угодить хозяйке. Перепутать парней, пригласив вместо красавца ярла какого-то прыщавого вонючего урода. Да за такие дела, высечь ее, что ли? Халиса взглянула на рыдающую девчонку, на ее тонкую талию, изящные руки, волосы, длинные, прямые, темные, загнутые кверху ресницы, не такие длинные, как у самой Халисы, но все же, не плачь, Залима, тихо произнесла жена Каганбека, опускаясь на пол рядом с плачущей служанкой. «Не плачь!» Она погладила девушку по волосам, затем рука ее скользнула за ворот халата служанки. «Какая ты тоненькая, Залима!» Халиса резко обнажила девичьи плечи и усмехнулась. «Ну, за неимением красавца Ирла!» «Что там говорил Исидар по поводу развлечений?» Глава 13. «Коварные сердца! К тебе!» Ко рту, о, ради всего святого, ртом, отчаяние исчадье, несбыточный фантом, Готфрид бен Надай, осень 862-го и год хазарский каганат, кого, говоришь, ты там увидел, снова спросил Истома Мозгляк не очень-то разговорчивого в последнее время Лива, будешь тут разговорчивым, когда все разговоры известно чем заканчиваются, насмешками, да еще рана от стрелы в заднице болит, чтоб ее, да та девка, которую мы похитили, ну, там, в Белоозере, помнишь, она еще сбежала потом. Вот как, Истома надолго умолк, задумался. Вместе с Ливом, альбом кошачьим глазом и старым Хаканом они сидели, вернее, Лив все-таки лежал на левом боку, в обширном помещении постоялого двора одноглазого Авраама и пили пиво, закусывая его ячменными лепешками. Пиво было ничего себе, вкусное, а лепешки, какие-то пресные, да к тому же и подгорелые. И кто только их пек, хорошо бы наняться к кому-нибудь на службу, хотя бы до весны, в который раз уже повторил Альф, и все, тоже в который уже раз, дружно кивнули. Понимали, обратный путь им в этом году не светит. Близилась зима, реки встанут. Можно, правда, и по льду. Но волочиться по холоду в санях не было особой охоты. Лучше уж по весне, ближе к лету, как задует попутный ветер, наполняя паруса ладей. А к этому времени можно и прикупить чего-нибудь. Тканей, например, или драгоценной посуды, и серебришко подзаработать, нанявшись на службу к местному конунгу, Кагану, как называл его Кривой Авраам. Кроме Кагана и его заместителя, Каган-бека, были в Хазарии и обычные ярлы, вожди различных родов, тарханы. Вот такому-то тархану было бы неплохо предложить свои услуги. Плохо только, что мало нас, посетовал Леев. Мало, возмутился кошачий глаз. До десяток викингов запросто брали Париж, стольный град лысого короля франков. Но, к сожалению, тут нет ни Парижа, ни лысого короля, покачал седой головой Ухакан. Тут у них вообще не очень-то много городов, а те, что есть, и на города-то похожи только зимой, да, вот, поздней осенью. Как наступит весна, покроются травой у степи, так только и видели в Итиле половину населения. Долго ли им собраться? Подпоясался, запряг лошадей в повозку, посадил семью, туда же шатер кинул до припасов на первое время, всего и делов. И кочуй себе вместе со своими табунами целое лето, а даже и больше, от ранней весны до первого снега, которого иногда, кстати, и вообще может не быть. Да, лошадей у них много, подтвердил Истома. И каких лошадей? Возьмите себе на развод несколько. Он дело говорит, посмотрев на Лива, кивнул Хакан. Ближе к весне коней и прикупим. А пока надо искать ярла, или какого-нибудь богатого купца. Только вот нужны ли мы им сейчас? Я про купцов. Вряд ли кто из них отправится за товаром зимой, хотя, конечно, кто знает, как тут у них принято. Вообще-то все купцы обходятся в Итиле малой охраной. К чему, если есть городская стража? К чему, говорите? Неожиданно усмехнулся Истома Мозгляк. Знаете поговорку про жареного петуха? Нет, пока этот петух не клюнет, мужик не почешется. Причем тут петух, Истома? Мы не собираемся покупать никаких петухов, тем более, жареных. А вот при том, Истома яростно зашептал что-то, временами сбиваясь и переходя на свой, славянский, язык. В такие моменты его слова переводил Альф, давно уже оценивший умственные способности приятеля. Выслушав предложение Мозгляка, все повеселели, выпили по кружке за успехи, подозвав хозяина двора, одноглазого Авраама, бывшего лодочника, как бы невзначай, за беседой, принялись выспрашивать его про итильских купцов, мол, нет ли среди них кого-нибудь, на деньги скуповатого, но достаточно зажиточного, и такого, чтоб не было за него уж очень обидно Кагану или Шаду. Есть такой, немного подумав, кивнул Авраам. И Бузербен Кубрат, старый скупердяй, знавал я его еще с юности, их два тогда было соперника, и Бузер и еще один купец, Вергил. Они и по сейчас друг друга не переносят, только времена изменились, дочка Вергила красавица Халиса стала женой самого Каган-бека Завулона, так что кусает теперь локти и Бузер, и по делам ему, скупердяю. И Бузербен Кубрат, говоришь, протянул Истома, и где же искать его дом? Не спеши, парень, шепнул ему на ухо Хакан. Начинать надо не с самого купца, сначала, с его родичей, а уж потом, постепенно, и он созреет для того, чтоб нанять надежную охрану. Спроси-ка у Авраама, у этого Ибузера. Кстати, точно охраны нет, воинов нет, отвечал одноглазый. Ибузер для этого слишком скуп, так что берегут его покой одни лишь чем попало вооруженные слуги. Это хорошо, что слуги, буркнул Хакан, а Лейв копытная лужа беспокойно завертел носом, что там еще придумали его неугомонные собратья. Вот бы им стрелой в задницу, с меньшей охотой бросались бы в разного рода авантюры. Пока они переговаривались, слуга, подносивший пиво и лепешки, по имени Бадбай, низенького росточка, смуглый, неприметный, с плешью и бритым лицом, внимательно прислушивался к беседе, из которой, к сожалению, мало что понял, так как не владел никакими языками, кроме родного. Вот, Про Эйбузера купца вроде бы говорили, а что конкретно, не ясно. Жаль, за просто так не выложит монеты у скалицы чужеземец в зеленом плаще, один из тех, что не так недавно поселились на постоялом дворе старого хакима, что по левую сторону перевоза. На языке хазар чужеземец говорил плоховато, с ошибками, смешно коверкая слова и целые фразы. Однако ж понять его можно было. Бадбай как-то, возвращаясь с рынка, попал под холодные ливни, дабы не заболеть, завернул к хакиму, не в гостевой дом, конечно, а в каморку для слуг, средь которых был некто Арпад, дальний родич его. Удачно зашел, Арпад как раз рассказывал что-то ускалицему чужеземцу. Судя по одежде, богатый, расшитый серебром, кафтан, добротный плащ тонкой зеленой шерсти, ускалицей, видно, был из знатного рода, да вот почему-то не гнушался общаться со слугами, даже пил с ними кислое молодое вино. Налили вина и Бадбаю. Чужеземец, как узнал, что Бадбай со двора одноглазого Авраама, сразу же начал расспрашивать про постояльцев. Услыхав про варягов, оживился и попросил вспомнить их имена. Бадбай, конечно, не вспомнил, он их и не знал, потому как не особо интересовался всякими там варягами. А вот пришлось поинтересоваться, по просьбе Ускалицева, красноречиво подкрепленной подброшенной вверх монетой. Сначала имена. Поймав монету, Ускалицей чужеземец усмехнулся. Потом, деньги. Бадбай все разузнал и уже к вечеру был у ворот хакима, трясясь от алчности и опасливо думая, как бы чужеземец не передумал. Чужеземец не передумал, и звонкая монета упала на подставленную ладонь слуги. «Приходи еще, Бадбай», — коверкая слова, сказал он на прощание, — «завести, деньги». Вот Бадбай повадился с тех пор на двор хакима, а ускалицей чужеземец поспешил к своим, едва дождавшись ухода слуги. Истома Альф кошачий глаз, Леев, не знаю ни одного, выслушав, покачал головой ярл. А эти Альф с Леевом, они из чьего рода? Из чьего рода, слуга не знает, пояснил ирландец. Даже не представляет, откуда. Знает только, что варяги. Постойте-ка, у этого Леева, кажется, тоже есть прозвище. Смешно и такое. То ли лужа, то ли копыта. Лужа, копыта, переспросил Снорри. А не Леев ли это копытная лужа, родной племянничек Скейльдальфсина? Ну, да, именно так его и звали, Леев копытная лужа. Он молодой совсем. Да, кивнул ирландец. Слуга говорил, Альф, варяг в возрасте, веслоусый, а этот Леев, совсем молодой парень, на вид нет еще и 20. Значит, правы мы с тобой были, Никифор. Хельги ярл усмехнулся. Та фибула, что мы нашли у реки, с рунами Сик и Альф, точно это и значит, Скьольтальфсин. Так вот кто похитил дочку Вергила, в чем она почему-то не призналась. И вот кто оскопил рабов, а затем и добил их, поддакнул Никифор. Кровавый орел помните? Интересно, знают они о нас? В ответ можно лишь было молча пожать плечами. Может быть и знают, а может и нет. Нет, ну, наверняка знают, что караван Вергила охраняли викинги, но вот кто именно, нет, вряд ли. Канхабар, нужно, чтоб этот твой соглядатый слуга постоянно следил за ними. Уже, кратко ответил ирландец. Старший приказчик Вергила Имат вот уже больше недели не мог найти себе места. Халиса, любимая Халиса, его Халиса, приказала уничтожить рабыню купца Эйбузера Бейку брата, старого врага и конкурента Вергила. Рабыню ту, если верить слухам, молодую, красивую и девственную, Бенку брат хотел подарить Каган-беку Завулону в качестве наложницы, чего Халиса, законная молодая супруга Завулона, естественно, не хотела. Поэтому ненавистную рабыню необходимо было убить, жестоко, до полноте. Что такое жизнь какой-то там рабыни? Впрочем, красавица Халиса вовсе не была жестокой без особой на то нужды. И эту будущую наложницу можно было бы просто-напросто лишить девственности, послав того же Имата, однако, невольница, говорят, была очень красивой. Да, после того, как она потеряет девственность, уже ни о каком подарке Каган-беку не будет и речи, но вдруг Имат прикипит к ней. Не хотелось бы просто так терять преданного человека, а посвящать в это дело кого-то еще. Ну, кому же нужны лишние разговоры, сплетни, скандалы? По всему выходило, рабыню проще убить, чем и пытался заняться Имат. Но пока безуспешно. Во-первых, проникнуть в дом хитрого и скуповатого Бенку брата было довольно сложно, особенно ему, приказчику давнишнего соперника купца, известному в лицо всем слугам купца. Нужно было срочно что-то придумать, но, как назло, не лезли в голову никакие мысли. До тех пор, пока как-то на базаре Имат не встретил давнего своего знакомца Истому. Был обычный осенний день, уже далеко не теплый, с порывами резкого, холодного ветра, срывавшего с прохожих плащи и швырявшего в лицо пригоршни мелкого холодного дождика. Мерзнущие торговцы, пытаясь согреться, переминались с ноги на ногу, а кое-кто даже и не раскладывал сегодня товар, предпочитая, пес с ней, с прибылью, провести такой не очень-то уютный день дома, в тепле и неге. Истома Мозгляк, закутанный в теплую накидку с капюшоном, медленно прохаживался вдоль полупустых прилавков, тоже выбрал погодку для похода на рынок и, как показалось приказчику, кого-то высматривал. Имат подошел ближе, окликнул. Истома настороженно обернулся, недовольно буркнул что-то, по-видимому, означающее приветствие, и зыркнул по сторонам глазами. «Помнишь ту рабыню, что ты продал мне в Ладоге, а затем получил назад от моей досточтимой хозяйки?» — спросил Имат вроде бы просто так, а на самом деле надеясь, а вдруг, да подмогнет чем Истома Мозгляк, душегубец известный. «Ну, помню», — без особого интереса пожал плечами Истома. «Так она скоро станет наложницей самого Каганбека», — поведал приказчик. «А потом, кто знает, может и старшей женой будет». «Привалило девке счастье», — неожиданно улыбнулся Мозгляк. «Все, как я и предвидел». «Так, говоришь, она у Каганбека живет?» «Нет пока», — помотал головой Имат. «Пока у одного купца, Бенкубрата. Ну, ты его не знаешь». «У кого?» Истома насторожился, словно почуявший добычу волк. «У Бенкубрата, у него», — подтвердил приказчик. «А что?» «Да так», — Истома задумался. Постоял немного, Имат уже собирался уходить, придержал приказчика за рукав. «Такой чернявый молодой парень, длинный, с глазами, как у вала, слуга Бенкубрата. А, Языкия, — узнал по описанию Имат. — Это его единственный племянник, правда, не родной, от троюродной сестры, но, в общем, наследник. Языкия». Приказчик неожиданно замолк. «А ведь можно попробовать проникнуть в дом купца через Языкию. Мальчишка, говорят, заядлый шахматист. И потом, можно взять в дело и этого Истому, он все равно не останется жить здесь, в Ителе. Или, не брать? Нет, пожалуй, лучше взять. Такой человек всегда пригодится, тем более, если идти на убийство в чужом доме. Все должно быть сделано быстро и в строгой тайне, а у Истомы подобного опыта не занимать». Знал о том Имат со слов Ильмана Карася, известного ладожского вора, с кем, еще до пожара, пару раз пил пиво на постоялом дворе Анфима Кобылы. Собственно, Карасю и говорил Имат о том, что охотно купил бы перед самым отплытием несколько красивых девок, даже и похищенных. Сам Карась в таком нехорошем деле участвовать отказался, потому как местный, но вот залетному молодцу Истоме шепнул. «Есть одно дело, Истома», — сказал Имат по-славянски. «Заработать можешь изрядно. Хочешь? Тогда слушай. Помнишь, я говорил про Языкию, племянника Бенкубрата? Так вот, Языкия частенько пускается в торговые дела помимо своего дяди, но на его средства, разумеется, а тот, старый шак, ничего не замечает. Впрочем, может и замечает, да пока молчит до поры до времени. Верно, замыслил какую-то пакость, с него станется. В общем, Языкия частенько берет левый товар, тот, что проникает в Итиль в обход каганских застав. За такое дело можно лишиться головы или, хе-хе, кое-каких других частей тела, но парень рискует, понимая, что Бенкубрат вполне может оставить его без наследства, от этакого скупердяя всего можно ожидать. И рискует Языкия по-умному, много не берет и берет не у всех, только у тех, кого хорошо знает. Меня он знает, и знает, что я не очень-то в ладах с Вергилом. Впрочем, не о языке и речь, вернее, не только о нем, о бывшей твоей рабыне. Знаешь что? Истома подозрительно осмотрелся вокруг. Давай-ка об этом после переговорим, где-нибудь, Якши. Имат неожиданно улыбнулся и предложил встретиться в бане, что напротив синагоги толстого рэба Исаака. Этот самый Исаак заодно был и хозяином бани. «Баня?» — Истома блаженно потянулся. «Хорошее дело, давай завтра». «Договорились», — кивнул приказчик и, попрощавшись, быстро пошел прочь. «Чего это они там шепчутся?» Один из торговцев посмотрел на укрывшуюся за деревьями парочку. В ватных штанах и теплых валеных сапогах, закутанный в толстую накидку, торговец не очень-то замерз, хотя и стоял здесь с самого утра, выкупив место у рыночного тудуна. Торговля, впрочем, шла неважно, разложенные прямо на земле выделанные лошадиные шкуры сегодня не находили своих покупателей, что и понятно, товар специфический, и те, кому он надобен, обувщики, сидельщики, к кожевенники привыкли покупать его всегда в определенном месте, а то и заказывать заранее с доставкой на дом, вернее, в мастерскую. Маломальский опытный торговец давно бы обо всем догадался, но только не этот. Казалось, его мало интересовала торговля. Но стоял он не просто так, периодически, в обход двух ларисеев-стражников, подходили к нему подозрительные личности в затрапезных халатах, в лисьих шапках, давно проеденных молью. Останавливались, якобы прицениваясь к шкурам, а на самом деле, о чем-то шептались, спрашивали, уходили. Не везет тебе, брат. Сворачивая свой товар, грубые накидки и подседельники, подсокал языком седобородый иссохший старик, сосед по прилавку. Ничего. Обернувшись, незадачливый торговец конскими шкурами растянул губы в улыбке. Глаза его, тем не менее, не улыбались. Это были холодные и наглые глаза хищника. Старик испуганно отвернулся и поспешно убрался прочь. Торговец шкурами ухмыльнулся и подозвал двух нищих мальчишек, крутящихся неподалеку. «Ты!» Он ткнул камчой в грудь худющего рыжего пацана с босыми, в цыпках, ногами. «Сложишь шкуры, отнесешь к амбарам, получишь лепешку. А ты?» Торговец взял за плечо второго, который был посильнее и повыше первого. «Видишь вон того человека?» Он показал на поспешно уходящего сторга Истому. «Догонишь и скажешь, что с ним хотят поговорить?» «Да, Хакан, слетаю мигом, только...» Пацан замялся. «Только что мне сказать?» «Если он спросит, кто именно хочет с ним поговорить, а ты не глуп», — похвалил торговец. «Если спросит, покажешь на меня, я скоро подъеду». Мальчишка убежал, а его товарищ, мокрый от пота, уже давно таскал конские шкуры в общественный амбар, место в котором было арендовано у того же рыночного тудуна. «Кто? Кто меня спрашивает?» Вздрогнув, обернулся Истома. Что-то знакомое показалось вдруг ему в облике стремительно приближающегося всадника. Смуглое лицо, жесткое, волевое. Черные, глубоко посаженные глаза, узкие, даже чуть раскосые. Неужели? Да, так и есть. Здрав будь, Сармак, пряча в рукаве кинжал, радостно воскликнул Истома. Как твое драгоценное здоровье? Толст ли твой нос? Хорошо ли молоко в табунах? Спешившись, Сармак поклонился, в свою очередь справился о здоровье, зыркнул глазами в сторону ларисеев, спросил злым шепотком, не знает ли случайно Истома, почему не удался так тщательно спланированный набег там, на реке, почему погибло столько лучших воинов, а в результате, ничего, и откуда охрана купца узнала про готовящееся нападение, может, ты их тоже предупредил, а, Истома Хакан, Сармак зло прищурил свои и без того узкие волчьи глаза. Это случай, Сармак. Истома пожал плечами. Щенок Лиев что-то заподозрил и не остановился там, где мы хотели. Хотя, ты сказал, вы на кого-то напали? Интересно, на кого? Вот и мне очень интересно. Истома сплюнул. Кажется, я догадываюсь, на кого? На купца Вергила. Больше за нами никто не шел. Поверь, я про то не ведал. Поверить, на широких скулах печенега заиграли желваки, а кто вернет погибших, Иртила, Хакима, Астенджи, князь Хуслай последний раз простил меня, и велел сделать кое-какие дела здесь, и ты мне поможешь, но я здесь никого не знаю, сказал Истома, прикидывая, как бы половче и незаметно для стражников метнуть кинжал в горло надоедливому собеседнику, узнай, Сармак вертел в руке какой-то непонятный блестящий предмет, видимо, талисман. «У меня есть товар, что мы взяли в обход Каганской стражи, сукно, хорошее сукно из полночных стран, которое надо срочно продать, и при этом не платить торговую пошлину», мгновенно прокачав свою выгоду, усмехнулся Истома. «Есть у меня один человек на примете». «Кто?» Истома махнул рукой. «Езекия, племянник купца Бен-Кубрата». «Бен-Кубрат?» – недоверчиво переспросил Сармак. «Он не такой дурень, чтобы пускаться в столь опасные дела на старости лет. Я не сказал, Бен-Кубрат, я сказал, Езекия. А какая раз?» Сармак осекся. «Я понял тебя, Истома Хакан. Встретимся здесь же, через 3 дня. Я буду торговать кожами. И, можешь не беспокоиться, в случае удачи мы простим тебе то серебро, что дали за караван. К тому же ты еще и прилично заработаешь. Только на этот раз сделай все четко. Если же нет, не волнуйся, Сармак». Истома приложил руку к груди. «Сделаю все, как надо. Рад, что мы договорились. А ведь ты был уже почти мертвяком», прошептал он, убирая кинжал в ножны. И почти то же самое самодовольно подумал Сармак, пряча за отворот рукава маленькую железную звездочку с остро заточенными лучами, что согревал в ладони на протяжении всей беседы. Метнув такую звездочку с особой сноровкой, можно было запросто пробить лобовую кость.